и приобретать знания. Граница или предел. В нескольких случаях пациенты рассказывали мне, как во время своего предсмертного опыта они приближались к чему-то, что могло бы быть названо границей или каким-то пределом. В разных свидетельствах это явление описывается по-разному. В виде какого-то водного пространства, серого тумана, двери, ограды, тянущиеся через поле, или просто линии. Думается, что можно сделать следующее, хотя и весьма спекулятивное предположение. Не стоит ли за этими впечатлениями по существу один и тот же опыт или идея? Если это так, то тогда различные по форме рассказы представляют собой лишь индивидуальные попытки передать с помощью слов воспоминания об одном и том же переживании. У меня был сердечный приступ. Я вдруг обнаружила, что нахожусь в черном вакууме. И я поняла, что покинула свое физическое тело. Я знала, что умираю. И подумала: «Боже, я жила бы лучше, если бы знала, что это случится сейчас. Пожалуйста, помоги мне». И немедленно я стала выходить из этой черноты через что-то бледно-серое и продолжала двигаться, скользя в этом пространстве. Потом я увидела перед собой серый туман и направилась к нему. Мне казалось, что я двигаюсь не так быстро, как мне хотелось бы, потому что поняла, что, приблизившись, я смогу что-то увидеть сквозь него. За этим туманом я видела людей. Они выглядели так же, как и на земле. Я еще видела нечто, что можно было принять за какие-то строения. Все было пронизано удивительным светом, живительным, золотисто-желтым, теплым и мягким, совсем не похожим на тот свет, который мы видим на земле. Когда я приблизилась, я почувствовала, что прохожу сквозь этот туман. Это было удивительное, радостное ощущение. На человеческом языке просто нет слов, которыми можно было бы все это описать. Прямо перед собой я увидела моего дядю Карла, который умер много лет назад. Он преграждал мне путь, говоря: «Иди обратно. Твое дело на земле еще не закончено. Сейчас же возвращайся обратно». Я не хотела возвращаться, но у меня не было выбора. И я тут же вернулась в свое тело. Я вновь ощутила ужасную боль в груди и услыхала, как мой маленький сын плакал и кричал: «Боже, верни мамочку». Как рассказать о пережитом другим людям? Люди, пережившие опыт умирания, нисколько не сомневаются в его реальности и важности. Интервью, которое я брал, неизбежно содержит утверждение такого рода. Все время, пока я находился вне своего тела, я был совершенно изумлен тем, что со мной случилось. Я не понимал этого, но все было совершенно реальным. Я видел свое тело так отчетливо и в то же время так издалека. Мое сознание было не в таком состоянии, чтобы я мог что-нибудь выдумывать. У меня не возникало никаких идей. Я просто был в совершенно неподходящем для этого состоянии. И еще. Это совершенно не похоже на галлюцинацию. Однажды у меня были галлюцинации, когда в больнице мне давали кодеин. Но это было задолго до того, как произошел этот несчастный случай, во время которого я был в самом деле убит. В пережитом мною тогда опыте не было ничего похожего на галлюцинацию. Совсем ничего. Такие же замечания я слышал от многих людей, вполне отличающих сны и фантазии от реальности. Люди, которых я интервьюировал, были деятельными и вполне уравновешенными. Они не рассказывали бы о пережитом опыте, если бы это были всего-навсего